В домишке мытаря, дымном и темном, в это время шла оживленная и весьма шумная перебранка. Коротко подстриженный рыцарь в кольчуге и желтой тунике наседал на двух купцов и эконома, на что совершенно равнодушно и угрюмо смотрел мытарь с перевязанной головой. А я сказал «нет». Рыцарь треснул рукой по разваливающемуся столу и выпрямился, поправляя на груди пластинку с изображением святого. «Пока не вернутся разъезды, не пойдет никто. Нечего по дорогам болтаться». «Мне через два дня надо в Дайвон попасть», — разорался эконом, подсовывая рыцарю под нос короткую, покрытую зарубками палку с выжженным знаком. «Если спознюсь, каморник мне башку свернет. Я буду жаловаться комису». «Жалуйся, сколько влезет», — засмеялся рыцарь. «Только советую сначала набей себе портки соломой. У комиса нога тяжелая. А сейчас тут командую я, потому что комис далеко, а на твоего каморника мне...» «О, Унист, кого это ты ведешь, сотник? Еще один купец?» «Нет», — засмеялся сотник, — «ведьмак, Геральт из Ривии зовется». К удивлению Геральта, рыцарь широко улыбнулся, подошел и протянул руку. «Геральт из Ривии», — повторил он, продолжая улыбаться, — «слышал о вас, к тому же от достойных людей. Что вас привело сюда?» Геральт объяснил, что именно. Рыцарь перестал улыбаться. «Неудачно вы попали. В неудачное время и в неудачное место. У нас тут война, господин ведьмак. По лесам валандается банда с Кое-Тайлей. Не дальше, как вчера мы схватились с ними. Вот дождусь подкрепления и начнем облаву». «С эльфами воюете?» «Не только. Да вы что, ведьмак, о белках не слышали?» «Не слышал». «Где же вы гуляли последние два года? За морями? Потому как у нас тут, в Каэдвине, с Кое-Тайли позаботились, чтобы о них говорили». «Да уж, позаботились, и недурственно. Первые банды появились, как только вспыхнула война с Нильфгаардом. Воспользовались треклятые нелюди нашими трудностями. Мы бились на юге, а они начали на тылы наскакивать. Рассчитывали, что Нильфгаард нас разобьет. Ну и принялись вопить о конце человеческой власти, о возвращении давних порядков, людей в море. Вот их клич. Под такой убивают, жгут и грабят». «Это ваша вина и ваша ныне забота», — угрюмо заметил эконом, похлопывая по бедру заостренной палкой, знаком своих функций. «Ваша, вельможев и рыцарев. Вы нелюдей угнетали, жить им не давали, вот и получаете тепереча. А мы завсегда тут грузы возили, и никто нас не задевал. Нам армия ни к чему». «Что правда, то правда», — сказал один из купцов, молча сидевших на лавке. «Белки не страшнее разбойников, что тут по дорогам шастали. А за кого эльфы сперва-то взялись?» «Именно за разбойников, да». «А какая разница, кто меня стрелой из кустов пырнет, разбойник или эльф?» — сказал вдруг мытарь с перевязанной головой. «Крыша, которую мне посередь ночи над головой запалят, одинаково горит, ей без разницы, в чьей руке была головня». «Говорите, господин купец, мол, с Кое-Тайли не хуже разбойников?» «Враки. Разбойникам нужна была добыча, эльфам — кровушка людская. Дукаты есть не у каждого, а кровь в жилах... Значит, говорите, пусть голова болит, узнайте. Это вранье еще поболе. А лесорубы, которых постреляли на вырубке? А винокуры, которых посекли на буках? Кметы из подожженных сел, их-то вина, в чем перед нелюдями? Жили, трудились, вместе, по-соседски, и вдруг на тебе, стрела в спину. А я в жизни ни одного нелюдя не обидел. А гляньте, лоб поранен краснолюдским палашом. И если б не воины, на которых вы брешете, лежать бы мне сейчас под тремя вершками дерна». «Именно». Рыцарь в желтой тунике снова ударил по столу рукой. «Мы защищаем вашу паршивую шкуру, милостивый государь-эконом, от тех, как вы изволили выразиться, угнетенных эльфах, которым, как вы утверждаете, мы не давали жить. А я вам другое скажу. Слишком уж мы их распустили, попустительствовали, смотрели на них, как на людей, как на ровню. А теперь они наносят нам удар в спину. Нильфгард им за это платит. Голову дам на отсечение. А дикие эльфы с гор снабжают оружием. Но настоящая опора у них — те, кто постоянно живет среди нас. Эльфы, полуэльфы, краснолюды, гномы и низушки. Эти укрывают, кормят, поставляют добровольцев.